Глава вторая. Звякнул колокольчик открываемой двери, и я тут же подняла голову. «Салют!» — поприветствовала Ивона. Городовой поправил выбившуюся из-под фуражки прядь волос, потер бледные щеки и устало вздохнул. «С ночного дежурства!» — понимающе кивнула я и позвала. «Розали! Ау!» — донеслось. «Яви свой лик, о богиня цветов!» — весело крикнула я. «Чтобы твой верный рыцарь со спокойным сердцем отполз в кровать». Щеки Ивона слегка порозовили, губы дрогнули в смущенной улыбке. Розали спиной открыла дверь подсобки и, вытаскивая ящик с ландышами, звонко рассмеялась. «Вот вам и лик, и цветы. А вот насчет богини это не ко мне». «Розали!» — преданно привалился к прилавку влюбленный рыцарь. «Ты прекраснее всех цветов и богинь. И как тебе удается всегда сиять ярче солнца? Ни разу не видел тебя грустной. Как я могу не радоваться жизни, если она каждый день улыбается мне цветами?» — мягко спросила сестра и выудила из коробки нежный стебелек с белоснежными ароматными капельками соцветий. Протянула городовому. «Ты так не считаешь?» «Ты права», — устало улыбнулся Ивон и осторожно принял цветок. Неуверенно помялся и мельком покосился на меня. Я расхохоталась и, отвернувшись, сделала вид, что мне до смерти интересно, что творится на улице. Проговорила громко. «О, смотрите, муж тети Гиты идет. Наверняка за свежим букетиком для своей ненаглядной, чтобы простила его за очередные ночные посиделки за карточным столом. Ого, он довольно быстро шагает. У вас примерно 3 минуты». «Так что хватит сверлить мне взглядами спину. Розали, подари, наконец, рыцарю то, зачем он пришел». «Ай!» Получив подзатыльник, потерла макушку. Недовольно обернулась и вскрикнула. «Чего стесняться? Вы же встречаетесь». «Не выдумывай!» Усмехнулась Розали и помахала красному от смущения Ивону. Городовой выскользнул из лавочки, осторожно прикрепив ландыш к кителю. Завел руки за спину и, кивнув мужу владелицы пельменной, торопливо пошагал по улице. «Он сам мне признался», — обиженно проговорила я. «Да и тебе, Ивон, тоже нравится. Я сама видела, как во время танца с тебя цветы сыпались. Это все от любви». «Это все от магии маленькой, расшалившейся девочки», — потрепала меня по голове сестра и строго добавила. «И не вмешивайся в дела взрослых. Тебе стоит больше думать об учебе». Я насупилась и отвернулась. А сестра обняла меня со спины и, прижавшись щекой, прошептала. «Моя маленькая сестренка, не спеши становиться взрослой. Радуйся своему возрасту и пойми, что даже грустные моменты спустя какое-то время будут вызывать у тебя улыбку, потому что все это в первый раз. Знаю, что твое сердечко сейчас печалится, но это не значит, что нужно отворачиваться от собственной боли и яростно пытаться осчастливить всех вокруг. Так ты только убегаешь от проблемы, а не решаешь ее». «Нет», — высвободилась я, — «это не я убегаю. Проблема скрывается так старательно, что не знаю, как вытащить ее на свет. Вот скажи, что делать, если нет возможности объяснить?» Розали с интересом приподняла брови, а я махнула в сердцах. «Неважно. И ты ошибаешься. Я не пытаюсь никого осчастливить. Все равно ничего не получается. Во мне не осталось магии». Поникла и, борясь со слезами, проследила, как в лавочку вошел муж тети Гиты. «Доброго денечка!» — стянув с головы шапку, прогудел мужчина. «Как ваше настроение-ца?» «Смылась, противная!» — буркнула я и, закончив перебирать фиалки, отряхнула руки. «Не видели? Мимо не пробегала?» «Что?» — удивился посетитель. «Не обращайте внимания», — улыбнулась клиенту Розали. «Вам букетик ромашек?» «Да, девонька», — оскалился мужчина и снова смял свою шапку. «Моя благоверная обожает ромашечки, а мне сегодня позарез нужно, чтобы она не злилась». «Снова не повезло в картах», опрыскивая цветы, понимающе уточнила я. Похоже, моя догадка оказалась верной. Увы, это тоже моя неудача. Тетя Гита просила меня исцелить мужа от карточной зависимости. Я предупреждала, что не все зависимости поддаются воздействию сенса. Картежники ищут в игре острых ощущений на грани жизни и смерти. И этот адреналин трудно чем-то перебить. А если получится, не факт, что это не выльется в новую зависимость. Самым экологичным решением было желание больного исцелиться. Его воля и моя магия, усиливающая это желание, может совершить чудо. Но вот в случае с Роданом не сработало. И каждый раз, глядя на мужчину, я испытывала боль краха. «Ох, не повезло!» — сокрушенно покачал головой Родан. Расплатился мятыми купюрами и, неловко перебирая желто-белые цветы, подошел ко мне. «Это, девонька, можешь колдануть чуточек? Очень уж много я сегодня проиграл». Я хотела признаться, что сила ушла от меня, но Розали быстро покачала головой и многозначительно приподняла брови. Я непонимающе нахмурилась, а сестра вскинула руки и, театрально закатив глаза, провела ладонями над ведром с ромашками. Улыбнувшись, я кивнула и с серьезным видом протянула руки над букетиком. Важно провозгласила: «Ахалай, махалай! Вот спасибочки!» Тут же расцвел мужчина. «Вот тебе денежечка, девонька! Здоровится тебе!» И, не обращая внимания на мои протесты и попытки вернуть мятую купюру, поковылял к выходу. Меня неприятно царапала совесть. Было ощущение, что я обманула клиента, ведь я не вложила в цветок ни капельки магии сенса. Но Розали в ответ на мое бурчание беспечно махнула рукой. «Ты подарила ему уверенность, даже не применяя магию, Лия», — весело проговорила она. «Человек, который содрогался от ужаса, вышел от нас, расправив плечи». «А есть разница? Получит ли он казаном тети Гиты, содрогаясь от ужаса или расправив плечи?» — с сомнением уточнила я. «Больно будет, одинаково. Дядя Родан и так проигрался, а я деньги взяла без услуги». «Если так переживаешь», — раскладывая на прилавке новые визитки, проговорила Розали. «Занеси деньги тете Гите по дороге в академию. И, кстати, я замерла у порога и, обернувшись, вопросительно посмотрела на сестру». Розали с улыбкой проговорила: «Цветы закрываются с наступлением темноты, но вновь распускаются при первых лучах солнца». «И что это абракадабра значит?» Поправив рюкзак, нахмурилась я. «Мне кажется, если хочешь вернуть свою силу, то стоит понять, какого тепла тебе не хватает», загадочно произнесла Розали, «чтобы раскрыть навстречу солнышку свои лепестки». Подхватив пустую коробку из-под ландышей, сестра ушла в подсобку, а я выскочила на улицу. Посмотрела на небо и вздохнула. И так понятно, чего мне не хватает. Но неужели силу сенса угнетает тоска по темноволосому некроманту? Помотала головой. Нет, это слишком просто. В Академии Бидденса учили, что простые пути лишь кажутся таковыми. Если задача кажется легкой, значит, ты многого не знаешь. И поэтому решить ее будет сложнее, чем ту, что виделась более сложной. Поправив рюкзак, я направилась к пельменной. Вопреки ожиданию, тетя Гита была весела и улыбчива. Протирая столики, она с удовольствием нюхала любовно расставленные в небольших вазочках ромашки. «Лия!» — заметила хозяйка меня и, выпрямившись, помахала тряпкой. «Позавтракать забежала». Я покачала головой и, незаметно положив купюру на стойку, осторожно поинтересовалась. «Как здоровье вашего мужа?» Мне снова стало неловко. Тетя Гита, как и другие, чьи просьбы мне не удалось исполнить, не держали ни тени обиды. Даже утешали меня после неудачи. Но от этого было еще тоскливее. «Лучше, чем было бы, не заскочил он в букет счастья», — понимающе усмехнулась женщина. «Спасибо вам, девочки. Думала, пришибу поганца. Но стоило увидеть улыбающимся и с букетом в руке, так сердце дрогнуло. Я радостно встрепенулась. Даже несмотря на то, что не удалось применить силу сенса, ромашки сработали». Женщина с нежностью в голосе добавила: Сразу вспомнила, как в юности приносил мне ромашки каждое утро. Мы тогда в академии учились. «Вы маг?» — несказанно удивилась я. «Чуточку хир», — призналась Гита и хитро подмигнула. «Потому у меня так много клиентов. Многие кумушки приходят не столько поесть, сколько обсудить последние сплетни. А я думала, что Бада никогда не проходит мимо из-за хинкали», — искренне улыбнулась я. «В вашем исполнении это блюдо великолепно». Мне стало спокойнее. Несмотря на то, что я не помогла этой паре, у них все хорошо. Кивнула на прощание и пошла к выходу. «Так это была ты?» Я обернулась и вопросительно посмотрела на женщину. Она уже спешила ко мне, а в руках ее белела бумажка. «Ты порекомендовала мое хинкали. Думаю, это тебе». Заходил молодой человек, который был в Иззарде проездом. Он описал девушку, очень похожую на тебя, и просил передать это. Я не сразу догадалась, о ком речь. Не догадывалась, что тебе нравится моя стряпня. Спасибо. «Не за что», — пробормотала я, принимая маленький конвертик. В том, что его передал именно тот нетерпеливый парень, который счастливо избежал карамелизации у Дежу, не было сомнений. Проездом. Значит, он уже уехал. Впрочем, какая разница? Сунула конверт в карман и выскочила из пельменной. Потом посмотрю. Времени до начала занятий осталось мало, а мне еще нужно успеть добежать до академии. И все же интересно, как маги находят себя в обычной жизни. Мало кто работает в местах, где требуется применение силы, и это понятно. Чтобы постоянно творить магию, нужно не только обладать сильным даром, но и иметь жесткую самодисциплину, да мощную неугасимую мотивацию, чтобы ни смена настроения, ни неминуемые неудачи, ни желание отдыха не перекрыли поток энергии. И даже этого мало. Всплески магии тоже вредны, и даже влюбленность может помешать продуктивной работе мага. Не потому ли Розали так упрямо отрицает, что Ивон ей нравится? Но винить сестру я не могу. Она права. Достаточно посмотреть на меня. Не понимая собственного сердца, неосознанно излила силу на балу так, что ратуша превратилась в необычный аттракцион. Правы ли были учителя в Биденсе в том, что запрещали сенсам любые проявления эмоций? Мы с девочками долго обсуждали этот вопрос. Когда я не могла подняться с постели, в итоге пришли к выводу, что равнодушный сенс, конечно, гораздо полезнее для общества, но для себя жить тоже хочется, хоть иногда. Лора даже призналась, что немного завидует, передернула плечами. Было бы чему. Это больно. «Эй, Элайн!» Я обернулась и приветливо помахала Окси и его девушке. Парочка еще только начинала подниматься по лестнице. Ждать их не стоило. Элата не упускала случая, чтобы уколоть меня. Я понимала, что девушка ревнует, но подколки Ридда особо неприятны, ибо подкреплены магией. Мне еще предстоит их испытать завтра, когда придется встречаться на уроке по забытому. Поэтому сегодня лучше поторопиться и занять свое место в классе. Покосилась на пустой стул рядом и, положив ладонь на гладкое сиденье, печально улыбнулась. «Как же я скучаю!» Хочется увидеть лицо Рика, посмотреть в его темные глаза, ощутить аромат. От парня всегда приятно пахло терпко-травяным парфюмом. Тоска вгрызлась сильнее в сердце, и я прикрыла глаза. Вспомнила, как он защитил меня от Элаты, руки Фейта, его тепло. Закусила губу. Я схожу с ума. «Лия!» — вздрогнула, отчаянно покраснев. Неловко взмахнула руками, да не удержавшись, свалилась со стула. Раздался смех, я вскинула голову и затравленно посмотрела на подругу. Бада удивленно помогла мне подняться. «Ведешь себя странно. По школе ходят слухи, что ты втюрилась в Фейта и чахнешь от любви. Одни злорадствуют, ведь Рик с удовольствием общался с тобой. Другие сочувствуют». «А ты?» — вырвалась у меня. Тут же испуганно прижала ладонь ко рту. «Что делаю? Я же только что признала, что слухи верны. А если услышала это не только моя подруга Хир, я же от стыда сгорю». Бада уселась на место Рика и склонилась к моему уху. Прошептала: «Подозреваю, что слухи верны, видела бы ты себя. Как Рик не появляется, вздыхаешь, по нескольку минут пялишься на его стул, похудела, глаза обвалились. Конечно, все это можно объяснить исчезновением силы, но я тут услышала кое-что интересное». «Что?» — подалась я к ней. «Конечно, Хиры слышат много пустых сплетен, но дар эха может отделить правду от лжи по звучанию. Потому-то этих магов так охотно нанимают журналистами и репортерами». «Есть один способ быстро вернуть утраченную силу», — прошептала Бада и многозначительно посмотрела на меня. «Но нужна будет вся твоя смелость. Готова?» «Смотря к чему», — задрожав, пробормотала я. Зазвенел звонок, и подруга поднялась, подмигнула. «После уроков узнаешь».